Глава 25. «Черт возьми!» — сжимал зубы Азар почти до скрежета. Даже этот удар не смог достать его, даже он не сработал. Он видел, как его хвост рубанул по телу противника, он знал, как его яд опасен. Обычно одного касания было достаточно, чтобы справиться с врагом. Поражение было очевидно, но на том месте, где шея старика почернела, уже было отчетливо заметно, что ему этот яд почти не страшен. Его распространение замедлилось уже через мгновение. Яд все еще был в теле монстра, но тот точно мог его сдерживать собственной силой. Его живучесть просто поражала. Запрокинув голову, Азар посмотрел на сотни щупалец, выстреливших в воздух. Посмотрел на камни, которые уже начали осыпаться вниз, и точно видел, как по телу острова над ним пробежала трещина. Огромный кусок каменного массива просто откололся, повинуясь желанию обезумевшего старика, распался на куски и начал заваливаться вниз ужасным камнепадом. Первый же, рухнувший кусок, огорошил весь мир вокруг ужасным грохотом, и вся подземная чаша тут же заполнилась пылью. Азар больше не мог сражаться. Он побежал в сторону, разрывая дистанцию, уклоняясь от камней. Целая гора падала ему на голову, и он прыгнул ей навстречу, вцепившись в породу правой рукой. Побежал вверх, оставив на скале след от дьявольских когтей. Рухнув на землю, вся масса горы получила удар, и Азар выпрыгнул в сторону, упав на соседний падающий камень, но чуть меньше размером. Тут же толкнулся ногами и вернулся обратно, но теперь юркнул в огромную трещину, которая образовалась в горе от удара о землю. Пролетел между двумя огромными осколками, которые только что раскрылись, но уже вот-вот должны были вновь встретиться друг с другом. Выскочил на другой стороне, пробежал по камню, вновь подбросил себя хвостом и вновь избежал падающих камней. Подлетел вверх и, вложив в ноги все силы, что у него были, еще раз вытолкнул себя в сторону, оказавшись на той части острова, которая не успела рухнуть. Упал на самый краешек, в сантиметре от пропасти, где все еще громыхал звук падающих камней и разрушений. Повернулся к нему, медленно посмотрел вниз и обнаружил там пронзительный взгляд, который тут же в него впился. «Действительно, живучий». Фыркнул Азар, а затем поправил воротник своего облачения, осторожно прикрывая носик ребенка, который прямо сейчас дышал этой взметнувшейся пылью. Замер вот так, пытаясь придумать, что же ему делать дальше. «Ты действительно подходишь!» И тут же вздрогнул всем телом, когда до него донесся голос, который он слышал лишь однажды. Резко обернувшись, он обнаружил силуэт. Призрак старейшины парил над землей, смотря на него странным, пронизывающим взглядом. Тот самый сумасшедший, который эту могилу построил. «Хочешь, я помогу тебе?» — спросил почивший старейшина, продолжая смотреть прямо на него. Только сейчас Азар его обнаружил. Еще мгновение назад тут даже бликов энергии не было, а теперь он наблюдал целый пучок неизвестной силы, который связывал старого духа с этим местом. «Пошел к черту!» И, разумеется, Азар тут же отреагировал на это. Его хвост вновь взвился дугой и разорвал воздух, уничтожив возникшего перед ним духа. «Поверить не могу, что мой старший оказался этим!» Вновь заговорил призрак, собравшись в другом месте, как ни в чем не бывало. Духовная энергия на том месте была уничтожена Азаром, но он появился из новой тучки, возникшей неподалеку и буквально только что. «Он первый пришел», — говорил призрак. «Он выполнил условия, но он попросил помочь тебе. Это меня устраивает». На этот раз Азар ничего не ответил, выискивая возможность окончательно от этой штуки избавиться. У него на руках была Амелия, и именно из-за силы этой гробницы она вот такой стала. Азар никак не мог доверять такому существу. «Если исполню желание...» «Могила откроется», — продолжал говорить призрак. «Если ты что-то попросишь, ты сможешь сбежать». Его голос был негромким и почти пустым. В нем не осталось ничего от того задора, который Азар увидел в снегах Карста. Казалось, что старый призрак испытывал боль, говоря это. «Послушай меня, мальчик». Спокойно сказал старейшина, смотря Азару прямо в глаза. «Послушай, так ты сможешь спасти ее», — проговорил он, и Азар тут же напрягся. Да так, что Амелия услышала скрежет зубов и всем телом ощутила, как взлетела вверх температура его тела. Прижав эту девочку к себе, Азар посмотрел на старейшину и легонько кивнул в ее сторону, опуская подбородок. «Она пришла сюда с тремя гончими». Мало кто мог представить, каких трудов Азару стоило произнести эти слова. «Они все еще живы?» «Да», — кивнул призрак. «Тогда веди меня к ним», — в приказном порядке высказал он. «Вот тебе мое желание. Указывай направление, дальше я сделаю все сам». «Вонючий старейшина! И ты посмел отвернуться от меня, когда я так близко!» Рев монстра внизу был просто пропитан яростью и нежеланием. В очередной раз все пошло наперекосяк. Снова все шло не по плану. Рука чудовища зацепилась за камень, оставив на нем следы от ногтей и красную кровь, которая точно принадлежала человеку. Огромный кусок породы отлетел в сторону, и безголовая тварь поднялась на ноги, а свободная левая, все еще человеческая рука, медленно посадила почти отрубленную голову обратно на плечи. «Я вас обоих уничтожу!» «Они были у храма, на том холме», — рапортовал призрак, направляя Азара, который уже несся через ледяную пустыню полуразрушенного острова. Эта троица тоже пострадала внутри гробницы, но им повезло чуть больше, чем Амелии. Все это время они отчаянно ее искали. Они приходили к тому месту, где лежал гроб, но, не найдя ее там, тут же вернулись к поискам. «Азар, что ты задумал?» — беспокоилась девочка, держась за его одежду с такой силой, словно боялась, что он вот-вот ее отпустит. «Прости меня», — негромко ответил Азар, опустив голову. «Я все-таки не так хорош». «Азар!» — вздрогнула та. «Не надо!» «Ничем не лучше него. Проклятие!» Три женщины, естественно, слышали грохот, который всколыхнул всю гробницу. Они видели столбы пыли, которые взвились под потолок из того места, и сейчас все вместе направлялись туда, все еще отчаянно желая найти свою госпожу. «Остановитесь!» — громко сказал Азар, огорошив этих троих, которые перед собой видели только слой пыли. Их восприятие было слабее, чем у второго протектора, но когда они все же коснулись Азара, то тут же ощутили ползущий по спинам холодок. Тот самый охотник, которого они ни во что не ставили. Он вышел к ним, и энергия в его теле бурлила так сильно, что они не могли не вздрогнуть. Его тело горело огнем, и снег под ногами просто плавился. Его золотой хвост извивался над головой, и они тут же вспомнили то описание, которое ходило в Альянсе и рассказывало о вторженце, убившего старейшину. «Ты выполнил мое желание», — проговорил Азар, обращаясь к призраку. «Открывай крышку». «Госпожа!» — только одна из троицы посмотрела на ребенка, найдя силы оторвать взгляд от золотого дьявола. Тут же узнала. Черты лица были те же. Все те же бездонные зеленые глаза — духовная сила все та, пусть и была ужасна, до крайности слаба. «Заберите ее», — сказал Азар, обращаясь к гончим, которые все еще находились в замешательстве. «Она погибнет, если останется тут». «Азар!» — закричала Амелия, вцепившись в его одежду. «Я запрещаю тебе! Не смей!» «Быстрее!» — рявкнул Азар, и все тут же ощутили присутствие еще одного человека. Там, сзади, где-то в пыли, брел в их сторону человекоподобный монстр и источал такое намерение убить, что заглушал даже давление от золотого дьявола, который был гончим куда ближе. «Второй протектор», — ощутили все гончие, примерно понимая, что именно происходит. «Быстрее!» — еще сильнее рявкнул Азар, подошел вперед и силой оторвал от себя девочку. Приблизился к первой строице, и его энергия еще сильнее забурлила, да так, что женщина перед ним даже дышать полной грудью больше не могла. «Азар!» — вновь закричала Амелия, пытаясь ухватить его маленькой ручкой. «Если с ее головы хоть волос один упадет, я разрушу весь ваш духовный альянс». Бросил он и просто отвернулся, повернувшись к настоящему врагу. Духовная сила в его теле просто кипела и в любой момент готова была просто взорваться. Выплескивалась наружу, как магма, из жерла пробужденного вулкана. Энергии было так много, что даже его маска взялась трещинами. Его золотой череп, закрывающий лицо, взялся волной, и на нем вспучились багровые полосы, расчертив лицо дьявола жутким узором. От его доспехов шел пар, раскаляя землю. Они брались багряным отливом, затем просто трескались от внутреннего жара и тут же восстанавливались за счет регенерации. Казалось, что все его тело вот-вот разлетится на осколки, не выдержав собственной силы. Никто не знал, насколько он сейчас зол. Никто не знал, как сильно его обуяла ярость. Он только недавно сказал, что очень боится стоять там же, где стоял отец. Он очень боялся повторить его путь, и что же? Когда-то давно, из-за собственной слабости, его отец был вынужден отдать свою жену в лапы Альянса, потому что просто не мог иначе. Ну и сейчас он своими руками сам отдал свою мать в их же лапы, потому что сам оказался не в состоянии защитить ее. Он передал ее гончим Альянса, потому что только так мог гарантированно сохранить ей жизнь. Никто сейчас не презирал Азара больше, чем он сам. Даже боги не ведали, как сильно прямо сейчас он сам себя всецело ненавидел. «Ублюдок!» — зарычал Азар, и этот рык плавно перешел в жуткий, глухой, тихий дьявольский шепот, от которого у всех, кто его слышал, затряслись колени. «Я уже и не помню, когда я в последний раз был в такой ярости!» Звучал этот голос, вновь переходя на рык. «Давненько я так сильно не хотел кого-то убить!»